Глава 61. После своего громкого заявления королева медленно спустилась и сама подошла к двум стражникам. Ее отец попытался заступиться за дочь, что-то выкрикивал, требовал пощадить эльфийку, ведь кроме Анзеля у нее еще двое детей, и они уж точно от побратимов. Мне было очень больно за Аринеля. Он за один вечер очень резко постарел. Ведь шутка ли, почти полсотни оборотов считать чужого ребенка своим, любить его, заботиться и получить такой удар. Конечно, можно сказать, что у него есть Анариан и Ариэль. И детей-побратимов он любит не меньше, чем Анзеля. Но все же каждый мужчина хотел бы иметь свою кровь и плоть. По сути, из-за Лаури и Анзеля он потерял любимую Эдит и настоящую дочь. Я честно попыталась представить себя на месте Лаури. Что бы я сделала, если бы меня насильно выдали замуж? Но для начала попробовала бы подружиться со своим супругом. Ведь Аринель не зря зовется справедливым. Он очень рассудительный и умный мужчина. Не выгнал бы на улицу свою жену и принял бы Эйравеля как побратима. Да, возможно, первые пару недель и ругался бы, порычал, но что мешало ей честно все сказать? Желание отомстить, разве что. Причем отомстить тому, кто тоже не шибко настаивал на этом браке. Ведь тогда еще принца Аринеля заставляли взять в жены эту девушку. В силу политических обстоятельств для укрепления власти и так далее и тому подобное, он мне рассказывал еще в самом начале нашего знакомства. А позже он сам уверился, что родители сделали правильный выбор. Династия пополнилась наследником. Даже года после свадьбы не прошло. Всю семью королевы и ее любовника увели в темницы, дальнейшая их судьба будет решаться отдельно. Анзель выглядел потерянным, да и остальные принцы тоже пребывали в шоке. Король всю боль выплеснул на своих советников и министров, разогнал всех и обещал взяться не только за свою семью, но и за весь Авил. Преисполненный гневом и болью Аринель свирепый пообещал, что полетят головы всех неверных, и унесся в кабинет. «Ты появилась во дворце и принесла с собой одни беды!» — выплюнул Анзель, поднимаясь. «Нужно было тебя убить! Нет, пожалел! Считал, что мы одной крови!» Я придержала мужчин, не хотела начинать ссору. Видела, что Арвану очень хочется ответить, да и Вел сдерживался. «Идем, Анзель! Нужно поговорить с отцом!» Анариан пытался его сдвинуть с места. «Он мне не отец!» Выплюнул высокомерный принц и, оттолкнув братьев, направился на выход. Прежде чем пропасть в дверях, мужчина кинул на меня озлобленный взгляд, полный обещания расправы. Мне стало немного страшно. Да уж. Выдохнула, нервно сжав пальцы. Арван крепко обнял меня, целуя в макушку, и повел в комнату. Я порывалась пойти к отцу, побыть с ним, но в кабинет как раз зашли принцы и решила навестить его завтра. Отдохнуть у нас не получилось. Зашли Вера с мужьями, и мы заболтались. Бомба разорвалась и ударной волной задела всех. Утром проснулась совсем поздно. Вечер был слишком эмоциональным. Сладко потянувшись, повернулась и уставилась в зеленые глаза Бальтазара. «Ты чего здесь делаешь?» Сонно буркнула, пытаясь возмутиться. «Охраняю тебя!» Насмешливо протянул дракон. «Опять хочешь огрести от Велитара?» Проворчала, кутаясь в тонкое одеяло. Он меня и попросил побыть с тобой, не оставлять ни на минуту. Мурлыкнул мужчина, прижимаясь теснее. Спи спокойно. Поспишь тут, когда твоя рука на моей попе. Стряхнула конечность и насупилась. Ягодка моя, ты когда спишь, намного коммуникабельнее. Бальта прокинул меня на спину и навис, закутывая меня полностью в одеяло. Я пыхтела, пытаясь вытащить конечности, чувствуя себя совсем младенцем. Мужчина начал свое соблазнение с поцелуя в нос. Он лизнул губы, дернулась, отворачиваясь, но дракон вот совсем не расстроился. Прижался к шее и бьющейся венке, прикусил кожу и провел языком до самого уха. «Перестань!» — выдохнула я, сдерживая дрожь. «Поцелуй меня и перестану!» — шепнул Бальтазар, прикусывая хрящик уха и лаская раковину языком. «Ты невозможно наглый!» «И тебе это нравится?» — перебил он, перемещаясь к виску и щеке. Его теплое дыхание ласкало лицо, медленно двигаясь к губам. Он замер, наши носы соприкасались, и мы дышали одним воздухом. «Хочешь?» «Нет», — выдохнула. «Хочешь?» Сказал утвердительно дракон и смял губы в жарком поцелуе. Он вжимал меня в подушку, напирая слишком жадно и порочно. Его губы просто не давали и шанса прервать нас, остановить. С ним все было на грани. Казалось, время вокруг остановилось. Были только эти сладкие поцелуи и слишком напористый мужчина. Бальтазар давно отпустил меня. Я зарылась в его волосы пятернёю, наглаживая шелковистые волнистые волосы. И сама подавалась, теряя остатки благоразумия. «Невероятное!» — прошептал Бальт, прервав нас, и большим пальцем стер с губ свой вкус. «Как же сложно от тебя оторваться!» «Ты ужасно настырный дракон!» — пробормотала, восстанавливая дыхание. «Целеустремленный, счастье мое!» Мужчина поцеловал в нос и откатился. «Вставай! У нас впереди куча дел!» «Это каких?» Я непонимающе села и уставилась на отчетливый бугор в штанах дракона. Эта картинка завела меня сильнее. Мужчина проследил за моим взглядом и иронично выгнул бровь. «Можно растянуть утро на пару часов?» Заговорщицки зашептал дракон, подходя ближе, облизала губы и, отсев, замотала головой. Бальтазар перехватил меня за руку и положил мою ладонь поверх штанов на свой бугор. «Так, все, иди отсюда!» Возмутилась, одернув руку. «Коварная искусительница!» Простонал дракон, падая лицом на одеяло у моих ног. Дверь с шумом открылась, и на пороге появился Велитар и Айкальд. Бальт приподнял голову, осматривая демонов, но продолжил лежать. Я же трепыхалась в одеяле, пытаясь из него выбраться. Но муж не ругался. Позвал в гостиную на завтрак и, забрав лорда, пропал из виду. Так я поняла, что Велитар принял не только Айкальда, но и Бальтазара. Как-то это случилось слишком внезапно для меня. Завтрак прошел немного мимо меня. Я постоянно засматривалась на Айкальда и Бальтазара. Пыталась уложить в блондинистой голове такое сочетание несочетаемого. Если я думала, что Вел и Арван дополняют друг друга тем, что не похожи совершенно, то по сравнению с мужьями Айк и Бальт были диаметрально разные. Они словно настоящие лед и пламя. Один не умолкал, острил, выводил на эмоции меня и мужей, второй же очень скуп на эмоции, малоразговорчив и сдержан. Как мы будем все уживаться такой разношерстной компанией, учитывая, что два демона не очень ладят? Это заметно. Хоть Вел и говорит, что принял Айкельда, их общение проходит короткими односложными фразами. Во всем этом безумном утре самым уравновешенным и спокойным был Арван. Я и старалась держаться за это его спокойствие, чтобы банально не разнервничаться и не начать выгонять всех лишних мужчин. Мне хотелось, как страус, сунуть голову в песок, и пусть все варится без меня. Глупость, конечно, ведь рядом с этими мужчинами я бы хотела состариться. Даже с вредным Бальтазаром. Это вряд ли еще любовь, но что-то очень родное и близкое к этому чувству. Он словно мой внутренний голос, только озвучивает все вслух. Когда к нам заявились Эйрик с Верой, я нашла способ сбежать. Даже повод не нужен был. Хотела ведь навестить короля. Эльф нашелся в кабинете. Он был во вчерашней одежде и, кажется, совсем не ложился спать. «Привет, дочка! Проходи!» Заметив меня, устало махнул папа. «Как ты?» Промямлила я, подходя ближе, и сжала конечность. «Я в порядке!» Упрямо выпятил подбородок король. «Вижу!» Покивала и вернулась в приемную. «Дэвид, принеси королю горячий чай и завтрак!» «Сию минуту!» Секретарь поднялся, а я вернулась к папе. «Я не буду есть. Дел слишком много». 10 минут, пап!» Потянула к Софе, выпуская целительный свет. Эльф закатил глаза и сдался. Сил спорить со мной у мужчины не осталось. Я подпитала его и крепко обняла. А Ринель расслабленный немного оттаял и прикрыл глаза. Даже когда слуги расставили подносы с едой, не ослабил хватку. Жестом отправила их и разлила чай. Протянула отцу горячую чашку с ароматным напитком, а Ринель пустил скупую мужскую слезу и, поднявшись, отошел к окну. Я отложила чай, поднялась следом и крепко обняла его со спины, прижавшись щекой к плечу. «Знаешь, я считала, что если приму твою заботу и любовь, то предам своих родителей. Но я благодарна, что ты, несмотря на мою ершистость, не отказался от меня и упорно врывался в мою жизнь. У Аринель не было такого твердого плеча. Она жила очень одиноким и глубоко несчастным ребенком. Уверена, она гордится таким отцом. Спасибо от нас двоих». Эльф сжал мою руку, переместив ее выше к груди, и беззвучно плакал. Я не прерывала, не утешала. Просто стояла за его спиной и дарила свою поддержку. «Ты же не казнишь Лаури?» Тихо спросила, когда король, успокоившись, потянул меня обратно на софу. «И ты туда же!» — раздраженно буркнул Аринель. «Не казнишь. Я тебя уже хорошо знаю. Ты справедливый, но добрый. Таких королей поискать не найдешь. Да и сыновей ты любишь, даже Анзеля. Разве разобьешь сердца своих детей, казнив их мать?» «Что ты предложишь?» Мужчина забрал из моих рук тарелку с бутербродом. Я задумалась, не зная, что предложить. Пожала плечами. «Ну, не в демоновые ямы их отправлять. Тоже негуманно». «Разведись и отправь ее на острова. Пусть возглавит дипмиссию. Она ведь хотела помочь им?» Хмыкнула я. «Подарить ей свободу!» — рявкнул обозленный Аринель. «Да, подари и себе, и ей свободу. Ведь не только у нее рыльца в пушку. Ты тоже грешил на стороне и готов был бросить все ради любви. Да, не сложилось. Но теперь-то между вами нет тайн. Ты еще молод, папа? Сколько тебе лет? Ты еще сможешь найти себе новую жену, полюбить, обрести свое счастье. И твои дети будут благодарны. И Лаури не будет мстить. Посмотри на Айкльда. Ты его называешь стариком, но он борется за свое счастье. А ты? Ты моложе его в два раза. Ну, не в два. Пробормотал Аринель ворчливый, но самое главное задумался. У тебя еще могут быть наследники. Сыновья, твоя кровь. Я знаю, ты не делишь детей, но в глубине души Лаури своим обманом нанесла тебе очень сильную рану. Мужчины ведь помешаны на сыновьях. Глупости, — фыркнул король. У меня дочь вон всем сыновьям фору даст. Своей мудростью и состраданием. Хихикнула и обняла его крепче. Аринель капризный, под бдительным взором сытно позавтракал, я собрала всю посуду и оставила отца в хорошем настроении. В приемной на меня бросился Ариэль. Из-за него даже поднос выронила, устроив ужасный шум. «Испугал! Что у вас за привычка кидаться на меня?» — всплеснула руками, зажатая в его ручищах. «Спасибо, Ари!» Плакал еще один венценосный парень. «Ты подслушивал, что ли? Да отпусти ты меня!» «Прости, прости, что относился к тебе ужасно! Все, хватит, перестань!» «Что у вас тут происходит?» Рявкнул, выглядывая король. «Папа!» Ариэль кинулся к отцу, выпустив, наконец, меня, чему я порадовалась. Вот пусть он и успокаивает младшенького. В холле наткнулась на хмурого Анриана. Он, похоже, тоже слышал наш с отцом разговор. Вот тебе и кабинет короля. «Графине Карцель не доверяй. Я слышал, она хотела выйти замуж за Арвена, и то, что он женат, ее не остановит», — тихо молвил средний братец. «Пф, Америку открыл», — фыркнула я. «Мы с тобой друзья, Риан? Или ты так же, как и Анзель, считаешь меня во всем виноватой?» «Мы семья, Ари», — хмыкнул Анариан. «А семья временами ненавидит друг друга. Спроси, сколько раз мы с Риэлем грызлись и дрались». «Рада слышать. Я пойду». «Ари!» Принц окликнул меня у лестницы. «Спасибо за маму!» «Дети не должны оставаться без родителей, Риан, и неважно, сколько им лет». Я улыбнулась Анариану и, стерев слезы с щек, медленно пошла наверх.